Часть третья. Калки. 16. Шив. Сын всегда возвращается к матери. Почти трогательное возвращение. Шив шел по узким гали между хижинами, пригнувшись, пролезал под электрическими проводами, старался шагать по картонному настилу, так как даже в самую страшную засуху переулки Чанди-Басти были залиты жидкой омерзительной грязью. Путь, по которому пролегала здесь улица, постоянно менялся по мере того, как одни лачуги разрушались, а к другим пристраивались дополнительные помещения. Но Шиву были хорошо известны некоторые приметы, которыми он и руководствовался. Неуничтожимые автомобильные детали господа Рамы, место, где братья Шасси и Ашиш разбирали на части Volkswagen. Швейная машинка господина Пилаи под зонтиком. Амбедкар, агент по торговле детьми, сидящий на высоком крыльце и курящий сладкую ганджу. И повсюду устремленные на него взгляды самых разных людей, людей, уступающих ему дорогу, людей, делающих ритуальные жесты, чтобы уберечься от сглаза. Людей, пристально следящих за ним, ибо они заметили нечто иное. Далекое от их образа жизни, нечто, демонстрирующее вкус, стиль и дорогую обувь, нечто, которое уже кое-что. Кое-что из категории «Вот это человек». Мать бросила взгляд на тень Шива от двери своего дома. Он швырнул ей деньги, горсть грязных рупий. Он так и держал в руке немного мелочи, которую дал тот человек, что утащил остатки Мерседеса. Теперь Шив остался ни с чем, но сын обязан выплатить хотя бы часть своего долга матери. Она делает вид, что отмахивается от денег. Но Шив замечает, что на самом деле она сует их под кирпич у очага. Он вернулся. Вся обстановка в комнате состоит лишь из черпоя, кровати, в углу. Но у него здесь, по крайней мере, будет крыша над головой, тепло и пища два раза в день. И самая главная уверенность в том, что никто и ничто, никакая машина смерти с ятаганами вместо рук не найдет его. Правда, и тут Шива подстерегает одна опасность. Страшная опасность. Он снова может легко погрузиться в обычную рутину. Немного поесть, немного поспать на солнышке после обеда. Немного поворовать, немного пошататься и поболтать с друзьями. Поглазеть на девиц день до ночи, сутки прочь. За ними год, а потом и вся жизнь. Нет, он должен размышлять, искать выходы, способы расплатиться с долгами. Ягендра уже пошел рыскать по Басти и по городу, прислушиваясь к тому, о чем болтают на улицах, что говорят о Шиве, кто обозлен на него и за что, а кто все еще продолжает питать к нему хоть талику почтения. Кроме того, еще есть сестра. Лейла. Живое напоминание о том, что сыну и брату лучше не откладывать визит к семье с Дивали на Гуру Пурнима. Примечание. Дивали празднуют в октябре, а Гуру Пурнима в середине лета. Дивали – один из главных индийских праздников, фестиваль огней. Конец примечания. То, что когда-то было очаровательным, милым, застенчивым, но твердо стоящим на ногах 17-летним созданием, которое могло бы хорошо выйти замуж, сделалось христианкой. Однажды вечером она отправилась с подругой на какое-то религиозное мероприятие, проводившееся каналом кабельного телевидения, а домой вернулась, рожденная во Христе. Но на обретении Бога дело не кончилось. Теперь Лейла была абсолютно убеждена, что все остальные тоже должны его обрести. Особенно ее самые грешные на свете братья. И вот она расхаживает со своей Библией, из тончайшей папиросной бумаги, из которой, как хорошо известно Шиву, выходят такие замечательные косички с маленькими брошюрками и никому не нужным религиозным рвением. «Сестренка, у меня сейчас время отдыха, а ты его нарушаешь. Если бы для тебя действительно что-то значило твое христианство, то уважала бы брата. Мне кажется, там у них где-то сказано «люби и почитай брата своего». «Настоящие братья, мои братья и сестры во Христе, Иисус сказал, из-за меня вы возненавидите мать и отца и брата тоже». «Тогда это очень глупая религия. Кто из твоих братьев и сестер во Христе добывал лекарства, когда ты от туберкулеза помирала? Который из них обнес аптеку того богача? Ты превращаешь себя в ничто. Никто на тебе не женится, если ты не будешь нормальной индуской. Твое чрево иссохнет, и ты будешь рыдать по нерожденным детям. Мне неприятно такое говорить, но кто, кроме меня, скажет тебе правду? Мата не скажет, Твои друзья-христиане не скажут. Ты совершаешь страшную ошибку, исправь же ее, пока не поздно». «Самая страшная ошибка в том, чтобы выбрать дорогу в ад», — презрительно восклицает Лейла. «А мы-то, по-твоему, где?» — спрашивает Шиф. Стоящий рядом Йогендра обнажает в глумливой улыбке неровные гнилые зубы. «Сегодня в полдень у Шива назначена встреча с Прией из Муста. Добрые времена еще не забыты». Шиф минут 15 пристально наблюдает за чайным киоском, чтобы удостовериться, что там, кроме нее, больше никого нет. «Вот она! Боль его сердца в штанах, обливающих, соблазнительный изгиб задницы, прозрачном шелковом топе, с янтарными тенями под глазами и такой бледной-бледной кожей и алыми-алыми пухлыми губами. И как же мило она дуется, когда сейчас нетерпеливо ищет его взглядом, стараясь разглядеть волосы Шива, лицо, походку в толпе рассматривающих ее мужчин. Она — все то, что он потерял. Но он должен выбраться отсюда, снова подняться над этим миром, вновь стать Раджей». Прия подпрыгивает на своих каблучищах и взвизгивает от радости, увидев его. Шив берет ей чаю, и они садятся на скамейку у металлического прилавка. Она предлагает заплатить, но он расплачивается из той горстки денег, что у него еще остались. Чандни Басти никогда не станут свидетелем того, чтобы женщина платила за чай Шива Фараджи. У нее красивые, длинные, стройные ноги настоящей горожанки. Мужчины Чандни Басти проходятся по ним похотливым взглядом. Но тут же, заметив край кожаной мужской куртки рядом, поспешно отводят глаза и идут дальше, своей дорогой. Йогендра сидит неподалеку, на перевернутой пластиковой бочке из-под удобрений ковыряет в зубах. «Ну что, моим девочкам и барменше меня не хватает?» Он предлагает ей биди, прикуривает от газовой горелки под бурлящим кипятильником. «У тебя очень серьезные проблемы». Она прикуривает от его сигареты традиционный болливудский поцелуй. «Ты знаешь, кому принадлежит коллекторское агентство Ахимса?» «Какой-то банде гопников». «Банде Давуда. Их новая сфера деятельности — перекупка долгов, Шиев. Ты на прицеле у людей Давуда, у тех самых людей, которые содрали кожу живьем, с гурнита Азии, на заднем сиденье его лимузина». «Да ладно, сторгуемся. Они набивают цену, я сбиваю. Где-нибудь посередине сойдемся». «Нет. Они хотят получить все, что ты им должен. Ни одной рупии меньше». Шив хохочет свободным безумным смехом, который поднимается изнутри. И вновь на периферии зрения появляется синяя пелена. Чистый цвет Кришны. «Таких денег нет ни у кого». «Тогда ты покойник. И мне тебя очень жаль». Шив кладет руку на бедро Прии, и та застывает. «Ты пришла сюда только для того, чтобы сказать мне это? Я ожидал кое-чего другого». «Шиф, таких биг-да-да, как ты, на каждом углу. И все ожидают». Голос Прии обрывается. Шиф хватает ее за подбородок и с силой сжимает до кости, вдавив пальцы в мягкую плоть. Синяки. Останутся синяки, словно голубые розы. Прия взвизгивает. Йогендра обнажает в улыбке резцы. «Боль возбуждает», — думает Шиф. Происходящее привлекает взоры обитателей Чандни Басти. Он чувствует множество устремленных на него глаз. «Смотрите лучше!» «Раджа!» — шепчет он. «Я Раджа!» Он отпускает ее. Прия потирает челюсть. «Больно, Мадарчот!» «У тебя есть что еще мне сказать, верно?» «Ты этого не заслуживаешь. Ты заслужил, чтобы давудская банда порубила тебя на куски своим роботом, Бехенчот!» Девушка отскакивает, заметив, что рука Шива вновь тянется к ее лицу. «Там мелочь, но может принести больше. Гораздо больше. Просто доставка, но если справишься, они сказали...» «Кто сказал?» «Не тише, Чунинат». «Я на браминов не работаю». «Шив...» «Это вопрос принципа, а я человек принципиальный». «И ради принципа позволишь Давудам сделать из себя кебаб?» «Дети мне не будут приказывать». «Они не дети». «Здесь дети». Шиф накрывает свое хозяйство ладонью и встряхивает. «Нет, на натов я работать не буду». «В таком случае тебе не имеет смысла идти туда». Прия открывает сумочку и швыряет клочок бумаги на грязный прилавок. На нем адрес. Это где-то в промышленной части города. «И эта машина тебе не понадобится. Рядом с бумажкой с адресом девушка кладет талон на аренду автомобиля. Мерседеса. Большого черного 4-литрового Мерседеса-внедорожника, такого, на котором ездят раджи. «А раз уж тебе ничего этого не нужно, то, видимо, я могу пойти и помолиться за твою мокшу». Прия подхватывает сумку, соскальзывает со скамейки, презрительно отталкивает плечом Ягендру и широкими шагами идет по картонному тротуару, отчего ее роскошные бедра ритмично и искушающе покачиваются. Ягендра смотрит на Шивы. Именно тем взглядом умненького паренька, от которого у Шивы постоянно возникает желание расколотить ему череп об оловянный прилавок и размазать мозги. «Ты еще не допил?» Он выхватывает из рук у Ягендры чашку с чаем и выливает ее содержимое на землю. «Теперь допил! Нас ждут дела посерьезней!» Паренек хранит «пошел ты нахуй» молчание, и он прав. Ум у него старый, как у Брамина. И не впервые Шив задается вопросом, а не сын ли Ягендры и наследник какого-нибудь главаря разбойничьей шайки, выброшенной из лимузина под неоновыми огнями Каши, чтобы мальчишка на собственной шкуре испытал, что такое настоящий мир. «Выживи, преуспей, других правил нет». «Ты идешь или что?» — орет он на Ягендру. Паренек где-то успел найти себе немного паана пожевать. Вечером снова приходит Лейла, чтобы помочь матери приготовить пури с цветной капустой. Они хотят порадовать Шива любимым лакомством, но от запаха горячего топленого буйволиного масла в тесном и темном помещении у того начинается чесотка, весь скальп зудит. Сестра и мать Шивы сидят на корточках у маленькой газовой плиты. Ягендра усаживается рядом с ними, помогает выкладывать готовые пури на мятый кусок газеты. Шив наблюдает за парнем, и для него самого это тоже когда-то было наполнено особым смыслом. Очаг, огонь, хлеб, бумага. Он смотрит на Лейлу, которая придает пури форму маленьких овалов и бросает их в густой жир. Сестра произносит в пустоту, как бы никому непосредственно не обращаясь. «Я собираюсь сменить имя на Марта. Это из Библии, а Лейла происходит от Лейлавати, языческой богини, которая на самом деле одна из демонов-прислужников сатаны в аду. А вы знаете, на что похож ад?» Она выкладывает пури с цветной капустой в специальный ковшик. «Ад — это огонь, который никогда не гаснет. Громадный темный зал, вроде храма, только гораздо больше любого храма, потому что туда должны поместиться все люди, которые так и не узнали Господа Иисуса Христа. Стены и колонны в этом зале десятки километров высотой, и они раскалены до желтизны, и сам воздух там подобен пламени. Я сказала «стены», но на самом деле снаружи ада нет ничего, только твердый камень, простирающийся до бесконечности во всех направлениях, а ад вырублен внутри него. И даже если сбежать оттуда, что невозможно, потому что вы прикованы к камню цепями, все равно деваться дальше некуда. Все пространство заполнено миллиардами и миллиардами людей, наваленных вязанками поверх друг друга. Тысяча вязанок вниз, тысяча в ширину и тысяча вверх. По миллиарду людей в каждой, и тысячи, тысячи таких куч. Те, кто находится посередине, ничего не видят, но очень хорошо слышат друг друга, и все стонут. Единственный звук, который можно услышать в аду, этот громкий, неутихающий стон и вой всех миллиардов скованных цепями людей, которые горят, но так и не сгорают. Вот в чем весь ужас — гореть в адском пламени, но так никогда и не догореть». Шив начинает ерзать на своем чарпое. «Ад — единственное, с чем у христиан все в порядке. От жуткого рассказа у него встает. Страдания, крики ужаса, тела, корчащиеся в жутких муках, нагота, беспомощность всегда его возбуждали. Ягендра выкладывает высушенные пури в корзину. В его мертвых глазах пустота и отупление, а лицо как морда зверя. «И вся суть в том, что длится эта вечность. Тысяча лет меньше секунды в аду. Век Брахмы не дотягивает там даже до мгновения. Проходит тысячи веков Брахмы, а ты все так же далек от конца. Ты еще даже не начал. Вот куда вы все можете угодить. Демоны потащат вас вниз, закуют в цепи, положат на самый верх какой-нибудь связки грешников, и плоть начнет гореть. И вы попытаетесь не дышать огнем, но в конце концов все равно придется. И ничего больше никогда не изменится. Единственный способ избежать ада — поверить в Господина Иисуса Христа и принять Его как вашего личного Бога и Спасителя. Другого пути нет. Только представьте, ад. Можете вообразить, как вам там будет?» «Вот так?» Ягендра быстро и проворен, как кинжал в темном переулке. Он хватает Лейлу за запястье, она кричит, но вырваться не может. На его лице все та же непроницаемая звериная маска, и он тянет руку девушки к кипящему маслу. Ударом ноги по голове Шиф отбрасывает Йогендру в противоположный угол комнаты. Вместе с ним в разные стороны разлетаются пури. Лейла Марта вопя от боли и страха удирает в заднюю комнату. Мать Шива отскакивает от плиты, от горячего жира, от коварного газового пламени. «Убери его отсюда! Вон из моего дома!» «О, он уже уходит!» Говорит Шив, двумя шагами пересекает комнату, хватает Йогендру за футболку и воволакивает на засранную улицу. Кровь струится из небольшой раны над ухом, но Йогендра продолжает тупо улыбаться звериной улыбкой. Шив швыряет его на противоположную сторону переулка. Йогендра не пытается отбиваться или сопротивляться, не делает никаких попыток бежать или хотя бы свернуться клубком. Он принимает все удары с той же «пошел ты нахуй» улыбкой. Все равно, что бить кота. Коты никогда не прощают. А, к хуям. Котов топят в речке. Шив бьет Йогендру ногами до тех пор, пока синева по краям его поля зрения не расходится. Затем садится, прислонившись к стене лачуги, и закуривает биди. От своей сигареты зажигает еще одну и протягивает ее Йогендре. Тот берет. Так они сидят и курят в грязном переулке. Шив давит окурок на картоне носком шикарной итальянской туфли. «Раджа говна». «Пошли, нам нужно машину забрать».